У него крупные неприятности из-за нее. Почему? Габриэля была изумлена. Карличек долго мялся и, наконец, выговорил, что хочет познакомить ее с одним человеком, который после обеда появился в этой самой однокомнатной квартирке на 10-м этаже. Это был высокий и стройный человек с ясным открытым взглядом и умением располагать к себе. Они сели обедать, и гость постепенно открыл Габриэле глаза на истинное положение дел. Для начала он представился сам. Эгон Шмидт, начальник разведывательного отдела окружного управления государственной безопасности ГДР. Ее любимый карличек был отнюдь не автомехаником, как он говорил, а офицером особого назначения, и служил он в госбезопасности. Правда, он занимался не оперативной работой, он технарь, осваивал новую технику, но тем не менее Габриэле объяснили, что ее любимый мужчина – офицер госбезопасности, и на него распространялись все ограничения относительно связей с иностранцами. Габриэле была ошеломлена. «Так ты действительно работаешь в МГБ?» – переспрашивала она вновь и вновь. Карличек покорно кивал. На лице его застыла мученическая маска. «Моя работа не имеет ни малейшего отношения к тебе. Я просто влюбился в тебя при первой же встрече. А теперь мы больше не сможем видеться». «Но почему?» — недоумевала наивная Габриэля. Мужчины переглянулись. Карличек снисходительно объяснил. «Мое начальство подозревает, что тебя подослала западногерманская разведка с целью завербовать меня». Глаза Габриэля наполнили слезами. «Но это же абсурд! Ты же знаешь, что я не имею никакого отношения к разведке. Скажи им об этом!» Седовласый гость успокаивающе положил ей руку на плечо. Карличек сделал все, что мог. Он все честно рассказал. «Вам с ним очень повезло. Он честный и порядочный парень. И я вам верю. Давайте подумаем о том, как заставить поверить всех остальных. Вы любите друг друга, и это главное. Я давно знаю карличика, и мне больно видеть, как он переживает разлуку с вами. Если вы немного нам поможете, то я найду способ позволить вам не расставаться». «Что же я должна сделать?» Габриэля никак не могла прийти в себя. «Не беспокойтесь. Выдавать секреты Федеративной Республики мы вас не попросим». «Да я их и не знаю», — развеселилась Габриэля. «Просто для начала расскажите нам о себе максимально подробно. Расскажите все-все, вплоть до вашей учебы у профессора Меннерта. Только, пожалуйста, ничего не скрывайте». Некоторое время Габриэля раздумывала. Ей не очень нравилась эта идея. Почему она должна им все это рассказывать? Что-то внутри нее сопротивлялось этому откровенничанию с сотрудниками разведки другого государства. Но карличек сидел такой несчастный, и она решила, что ничего страшного в ее рассказе не будет. Все, что она могла им сообщить, у нее дома, в Федеративной Республике, известно каждому. Когда она кивнула: «Пожалуйста, задавайте вопросы, я отвечу», гости вздохнули с облегчением. Она рассказала им о своей жизни, о родителях, о профессоре Меннерте и сокурсниках. Шмидт не задал ей ни одного сомнительного вопроса, который бы заставил ее заподозрить что-то неладное. «Прекрасно!» — одобрительно кивнул гость на прощание. «Я вижу, что вы действительно любите карличика, и постараюсь все устроить. Самое важное — дать вам возможность побыть вместе. Позвольте дать вам один дружеский совет. Лучше, если ваши родители пока ничего не будут знать о карличике. Боюсь, в Федеративной Республике у вас могут быть неприятности, если кто-то узнает, что вы любите офицера госбезопасности из так называемой ГДР». Он засмеялся, и Габриэля тоже улыбнулась. Она принадлежала к тем западным немцам, которые не отрицали право ГДР на существование. Через день Эгон Шмидт приехал вновь в их маленькую квартирку на 10-м этаже и предложил Габриэле перебраться вместе с Карличиком в гостиницу окружного управления госбезопасности. Это тихое местечко, постояльцев там всегда мало, в гостинице вас никто не увидит. Вы сможете быть вместе столько, сколько захотите, — объяснил Эгон Шмидт. Шмидту было чуть больше 50. Он был седовлас, строен, хорошо одет и по родному городу ездил не на советской «Волге», как его коллеги по управлению, а на БМВ. Ему это было разрешено, разведчики находились на привилегированном положении. Начальник разведотдела начинал свою карьеру рядовым оперативным работником в Западном Берлине. Он свел знакомство с администратором крупного кинотеатра, щедро угощал его русской водкой, и тот разрешал ему брать на ночь копии всех новых фильмов. Администратор полагал, что его друг показывает фильмы своим многочисленным подружкам в большой холостяцкой квартире, в которой и сам несколько раз неплохо провел время. На самом деле Эгон Шмидт, получив новую ленту, мчался в Восточный Берлин, где в лаборатории МГБ с этих фильмов ночью снимали копии для министра госбезопасности и его заместителей, больших любителей западного кинематографа, и для показа в поселке для членов политбюро ЦК СПГ в Андлице. Члены политбюро и их семьи предпочитали смотреть появившиеся тогда порнографические фильмы и увлекательные ленты о Джеймсе Бонде. Утром невыспавшийся Эгон Шмидт должен был доставить бобины с пленкой назад. Новые фильмы он привозил не реже, чем раз в неделю. Его успешная карьерская работа не осталась незамеченной, и его вскоре повысили. Когда технический прогресс привел к появлению видеомагнитофонов и видеокассет, работа упростилась. Сотрудники разведки покупали в Западном Берлине одну кассету и пересылали ее в министерство, где фильм размножали в неограниченном числе копий для высокопоставленных клиентов. В этой же лаборатории печатали снимки и для министра, и для некоторых членов политбюро, которые любили фотографироваться на отдыхе и особенно на охоте. Все эти дни Карличек был так мил и внимателен, что Габриэля чувствовала себя на вершине блаженства. Он радостно знакомил ее со все новыми своими друзьями, каждый из которых был сама любезность. Видно было, что они приняли в их судьбе живейшее участие. Каждый из друзей Карличика пытался им как-то помочь. Все, что делали сослуживцы Карличика, воспринималось ею как забавная игра. Служебная гостиница окружного управления госбезопасности находилась на окраине Лейпцига. Когда они вошли внутрь, Карличик остановил Габриэля и тихо сказал: «Администратору не обязательно знать твое настоящее имя. Назови ему какое-нибудь другое». «Какое?» Габриэля была застигнута врасплох. Карличик пожал плечами. «Да какое нравится! Выбирай Гудрун, Герхильд или Гизела». Габриэля предпочла стать Гизелой. Она еще не знала, что это имя превратится в ее агентурную кличку. Это же имя внесли и фальшивый западногерманский паспорт, который изготовили специально для того, чтобы она могла приезжать в ГДР для встреч с Карличиком тайно от западногерманской контрразведки. «Мое начальство делает тебе любезность», — пояснил Карличик. «Если ты станешь слишком часто ездить в ГДР, у тебя дома, пожалуй, возникнут неприятности, а с этим паспортом ты можешь навестить меня в любую минуту». Фальшивые документы для Габриэля изготовил лучший специалист МГБ ГДР по изготовлению западногерманских паспортов Клаус Дитер Бак, который начинал свою службу личным официантом грозного министра госбезопасности Эриха Мильке. Работа с министром оказалась для Клауса Дитриха слишком нервной. в столовой для высокого командного состава Министерства государственной безопасности, официантам платили хорошо, и никто не уходил домой с пустыми сумками, но атмосфера была очень напряженной. Министра все боялись. Пятно на скатерти или хлебные крошки выводили министра из себя, устраивая разнос директору столовой, официанту или повару. Мильке и не предполагал, что может довести человека до инфаркта. Министр был уверен, что его все любят.